После окончания рабочей смены они встретились в трапезной, огромном помещении, где было полно нуждающихся в подзарядке сервиторов, голодных слуг, рабочих и адептов. В зале стоял несмолкаемый гул, и немногие из сохранившихся информационных сетей транслировали отрывки полных страха сообщений о несчастных случаях и катастрофах по всему Марсу. Друзья, словно завзятые конспираторы, выбрали место подальше от любопытных взглядов и ушей. Но при всеобщем обсуждении событий, происходящих за стенами кузницы, адепта Зетты, на них и так никто не обращал внимания. После того, как все уселись за самым маленьким столом, Далия окинула коллег долгим, испытующим взглядом, стараясь предугадать, как они отнесутся к ее рассказу. Кагстон, похоже, был очень доволен собой, тогда как Зуши хмурился и нервничал, заранее ожидая неприятностей от необходимости скрытничать. Милицина явно чувствовала себя не в своей тарелке. Выражение бледного лица Северины оставалось таким же бесстрастным, как все эти дни после смерти Ионы Мила. «Зуши», — заговорила Далия, — «ты принес?» «Да, девочка, принес», — ответил Зуши. «Устройство работает, никто не услышит, о чем мы говорим». «Далее, к чему все это?» — спросила милицина. «Зачем понадобилась эта встреча? Прости, но иначе я никак не могу». «В чем дело?» — недовольно спросил Зуши. «Я не вижу необходимости прятаться только потому, что этот проклятый эмпат что-то тебе сказал». Северина резко подняла голову и сверкнула глазами. «И он оговорил с тобой?» «Да», — кивнула Далее, — «говорил». «И что он сказал?» «Не так уж и много», — призналась Далее, и тогда я не могла уловить смысл его слов. «А теперь?» — спросила милицина. Тусклый свет трапезной блеснул на ее металлической полумаске. «Ты так говоришь, как будто теперь обнаружила этот смысл». «Что-то вроде того, я не совсем уверена, но возможно». «Ясность, Далее», — сказала милицина. «Помни, во всех делах важна ясность. Во-первых, повтори, что тебе сказал эмпат». «Его зовут Иона», — резко заметила Северина. «Это касается всех. У него, как и у вас, было имя Иона». «Мне это хорошо известно», — не оборачиваясь, сказала милицина. «Далее, продолжай, пожалуйста». Далее покраснела, заметив, что все взгляды обращены на нее, а потом сделала глубокий вдох. Ей не пришлось напрягать память, чтобы повторить те слова. Они врезались в ее мозг, как кислота в стекло. Он сказал: «Я увидел. Я видел все знания». И хотя он стоял прямо передо мной, его голос звучал откуда-то издалека, словно с другой стороны Марса или из глубокого подземелья. «И это все?» — спросила Северина, не скрывая своего разочарования. «Нет», — ответила Далее. «Я тогда сказала, что мне его жаль, но и он и не сказал, чтобы я его жалела. Он сказал, что видел истину и что он свободен». «Свободен от чего?» — спросил Зуши. «Я не знаю», — пожала плечами Далее. «Вот его слова. Я видел истину, и я свободен. Я знаю все. Император, сразивший дракона Марса, великая ложь Красной планеты и истина, которая поразит галактику. Все это забыто человеком, все погребено в темноте ночного лабиринта». Это было так ужасно, из его рта вырывалось пламя, а голос с каждым словом становился все слабее. «Ночной лабиринт?» – переспросил Кагстон. «Ты уверена, что он так и сказал?» «Да, абсолютно уверена», – подтвердила Далее. «Ночной лабиринт». «Лабиринт ночи», – поправила милицина, и Кагстон согласно кивнул. Далее в недоумении посмотрела на них. «Лабиринт ночи? А что это такое?» «Ночной лабиринт, наверное, означает лабиринт ночи», – ответил Кагстон. «Это какое-то место, не так ли?» — спросила Далия, радуясь, что отыскала значение слов, которые до сих пор считала бессмысленными. «Это гора, кратер или что-то другое?» Милицина покачала головой, и заменяющая века мембрана прикрыла ее глаз, как случалось всякий раз, когда она обращалась к спирали памяти. «Это не гора и не кратер. Лабиринт ночи — это участок сильно пересеченной поверхности между горами Форсида и долиной Маринера», — заговорила милицина. «Район известен сложной системой ущелий, с отвесными стенами, похожей на настоящий лабиринт. Предполагается, что рельеф образовался в прошлом веке в результате тектонического разрыва пород. Кроме того, многие каньоны имеют все признаки типичных гребенок, тогда как верхние участки лежат на уровне дна долины». Далее она хмурилась, пытаясь сообразить, что общего между этим безотрадным районом Марса и словами Ионы Мила. «Это пустынный район?» «Более или менее», — ответил Кагстон. «К югу от него стоит Мондус Гамма, кузница Лукихрома, а не считая ее ближайший объект, Магма-город. Но в самом этом районе ничего нет, верно?» «Этот участок Марса никого не привлекает», — сказала милицина. «Мне говорили, что кое-кто из адептов пытался построить там кузницу, но ни одна из них долго не простояла. А почему?» «Не знаю, но это так. Предположительно, из-за технических проблем. Адепты утверждали, что это неблагоприятная местность для духа машин, и покидали район, перебираясь в другие места. «Значит, никому не известно, что там находится», — воскликнула Далия. «Не знаю, о чем говорил Иона, но оно должно быть там, и великая ложь, и главная истина». «Возможно», — согласилась Мелицина. «Но как ты думаешь, о чем он говорил, и что это за дракон, которого, по его словам, сразил император?» Далия наклонилась над столом. «Я не знаю точно, что это такое, но я покопалась в своих воспоминаниях о переписанных на Терри книгах и кое-что обнаружила. И что же?» «Понимаешь, Иона говорил о том, что император сразил дракона Марса, поэтому я в первую очередь стала просматривать все, что относится к драконам». «Как это? Просматривать?» «Ну, в своей памяти», — пояснила Далия. «Я же говорила, что помню все, что прочла». «Очень полезный талант», — Далия улыбнулась Мелицина. «Продолжай». «Ладно. Все слышали о мифических драконах?» Конечно, усмехнулся Зуши. «Детские сказки». Далия тряхнула головой. «Возможно. Но мне кажется, в словах Ионы есть что-то еще. Конечно, сначала я нашла множество сказок об отважных рыцарях в сверкающих доспехах, которые убивали драконов, спасали похищенных девушек и женились на них». «Это типично для сказок», — вставила Северина. «Вряд ли ты читала о девушках, убивающих драконов ради спасения мужчин». «Не читала», — согласилась Далия. «Скорее всего, это не соответствовало временам, когда были написаны сказки». «Продолжай, Далия», — подтолкнула ее Мелицина. «Что еще ты узнала?» «Не могу назвать эти сведения фактами, но помню несколько трактатов, которые когда-то считались историческими трудами. Но, по моему мнению, их тоже можно отнести к мифологии, поскольку там речь шла о таких чудовищах, как драконы и демоны, а также о мятежах военачальников и тиранах». «А ты помнишь название этих книг?» – спросил Зуши. «Да», – кивнула Далия. «Вот три основных источника – хроники Урша, Равелати Драконис и Абайт Фортис. Во всех говорится о драконах и огнедышащих змеях, которые похищали и пожирали девушек». «Эти сказки мне знакомы», — сказал Какстон. «Я читал их в детстве. Бесполезное чтиво, но захватывающее». «Мне они тоже известны», — вставил Зуши. «Но для моего народа это не просто сказки, Какстон. Ученые с острова Нусакамбанган утверждали, что это аллегорическое пророчество пришествия императора. Символическое описание борьбы сил света против наступающей тьмы». «Верно!» – взволнованно воскликнула Далия. «Победитель дракона олицетворяет собой всемогущее божество, а дракон – темные силы хаоса. Герой, убивающий дракона, был символом растущего самосознания и индивидуальности, то есть взросления человечества». «А может, это просто сказки?» – усомнился Какстон. «Почему они обязательно должны что-то означать?» Далия проигнорировала его вопрос и продолжила. «У всех этих историй есть одна общая особенность. Дракон, хоть и побежденный, не уничтожен. Он принимает какую-то другую форму, и последствием его поражения становится торжество добра и разума». «Как это все понимать?» – спросила Северина. «Ладно, давайте представим это по-другому». Далее становилась все более возбужденной, энергично жестикулируя. В «Ревелате Драконис» автор описывает, как небесный бог поразил дракона громом, чтобы освободить воду, необходимую для процветания мира. В другой истории говорится об убитой богине змей, завладевшей таинственными скрижалями, и ее тело было использовано для создания небесной и земной тверди. «Все правильно», — сказал Какстон, — «и в хрониках Урша есть сказания о подобных существах. Кажется, их называли Ункерхи, и они были побеждены воином грома, а их останки превратились в горные хребты где-то на американском континенте». «Правильно», — согласилась Далия. А в хрониках Урша есть послесловие, где автор упоминает о расе существ, которых он называет фаморами, и они якобы контролируют плодородие земли. «Дай-ка я догадаюсь», — вмешался Зуши. «Они были побеждены, но не уничтожены, поскольку их существование необходимо для процветания мира». «Угадал», — кивнула Далия. «А что все это означает?» — спросила Северина. «Все очень интересно, но почему разговор о драконах требует такой секретности? Разве это не очевидно?» — удивилась Далия. Но затем вспомнила, что друзья не обладают такой способностью подбирать факты, как она. Ясно, что эти побежденные силы, эти драконы, все же представляют собой определенную ценность. И древние авторы понимали, что конфликт между драконом и героем был не вопросом уничтожения одного из них, а вечной борьбой. Ради блага всего мира должны были сохраняться обе силы, чтобы поддерживался определенный баланс. Даже в те древние времена враги не могли обойтись друг без друга. «Следуя твоей логике, — сделала вывод Мелицина, — необходимым условием для существования мира является не окончательная победа, а борьба». Далее просияла улыбкой. «Да, это как зима и лето», — сказала она. «Вечное лето выжгло бы мир, а вечная зима заморозила бы его насмерть. Только их противоборство обеспечивает продолжение жизни». «И я снова спрашиваю, какой во всем этом смысл?» — настаивала Северина. Далее окинула взглядом лица своих людей, не зная, как сформулировать следующее признание. Поверят ли они ей или сочтут это губительным последствием вихря энергии Астрономикона? Она вздохнула и решила, что зашла слишком далеко, чтобы отступать. «Когда я лежала в коме после катастрофы, мне казалось, что я стала частью чего-то другого, какого-то необъятного разума. Я чувствовала, что моя мысль существует отдельно от тела. Внетелесные видения», — подсказал Зуши. «Это обычное явление для тех, кто находится на грани жизни и смерти». «Нет», — возразила Далия, — «не только это. Я не знаю, как это объяснить. Но чтец Акаши как будто позволил моему разуму прикоснуться к чему-то древнему. Я хочу сказать, очень древнему. Старше, чем эта планета и все остальное, что только можно себе вообразить». «А как ты думаешь, что это было?» — спросила Мелицина. «Мне кажется, это и был дракон, о котором говорил Иона. Но он говорил, что император убил дракона». «Это так», — согласилась Далия. «И все же мне кажется, что дракон не умер. И именно об этом мне пытался сказать Иона. Дракон Марса все еще живет в глубине лабиринта ночи. И мне нужна ваша помощь, чтобы отыскать его».